Быт мне мозги отшиб. Живу жизнью любой медонской или шенорской хозяйки. Никакого различия. Должна все, что должна она, и ничего не смею, чего смеет она, и многого не имею, что имеет она, и многого не умею. В тех же обстоятельствах, а если вообще те же обстоятельства, другая, то есть не я, и уже все другое, была бы счастлива, то есть и обстоятельства были бы другие. Если утром ничего не надо, и, главное, не хочется делать, кроме как убирать и готовить, можно быть, убирая и готовя, счастливой, как со всяким делом. Но не сделанное свое, брошенные стихи, неотвеченное письмо, меня грызут и отравляют все. Иногда не пишу неделями. Н.Б. Хочется всегда, просто не сажусь. Письмо 31 августа 1931 года. Примечание переводчика. Несмотря на трудности, на которые жалуется Цветаева, и скудость интереса к ее последним произведениям со стороны русской прессы, она начинает новый цикл стихотворений, на этот раз посвященный Пушкину. Через судьбу величайшего из поэтов, творчество которого вдохновляло ее всю жизнь, Марина раскрывает ответственность императорской власти, которая неустанно над ним глумилась, подавляла его и душила своими запретами, своими притеснениями. Делая это, Цветаева осознавала, что подвергает себя опасности, потому что ее стихи часть эмигрантов может понять неправильно и, исказив их смысл, отнести к революционной пропаганде. И действительно, современные записки отказались публиковать этот цикл. И только фрагменты из ее критического исследования «Искусство при свете совести» появились в этом издании, одном из немногих уцелевших в Париже изгнанников, да и то с такими сокращениями, что, по признанию Марины, она читала и сама не понимала связи, какая в оригинале была. Из письма Иваску от 4 апреля 1933 года цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма «Москва, Элис Лак», 95 год, страница 385, примечание переводчика. Зато теперь Цветаевой заинтересовался только что созданный журнал «Новый Град», ориентировавшийся на историко-религиозную тематику и искавший правды в союзе христианских традиций и социалистических догматов. «Поэт и время» хронологически раньше «Искусство при свете совести». Доклад «Поэт и время» впервые был прочитан 21 января 1932 года. «Искусство при свете совести» — 26 мая того же года. «Пушкинский цикл» — это вообще 31 год. Переезд в Коломар состоялся в марте 32-го. Примечание переводчика. Там Марина сможет присоединиться к группе сотрудничающих с новым изданием выдающихся русских мыслителей, таких как Георгий Федотов, Сергей Булгаков, Николай Бердяев. Нет ли перспектива вдохновила ее на создание эстетического трактата «Поэт и время»? Нет, не это. Доклад был давно написан и выслушан Федотовым, одним из основателей «Нового Града». А для этого журнала в декабре 1932 года Цветаева написала большую статью «Эпос и лирика современной России. Маяковский и Пастернак». Примечание переводчика. В нем она развивала идею о том, что поэт всегда должен плыть против течения, быть вне сутолоки повседневной жизни. Что, по определению, он детонатор, и его миссия — не угождать безликой толпе, а быть всегда и везде впереди своего времени. Ни законы общества, ни законы морали не заслуживают того, чтобы к их запретам прислушивался тот, кто наделен поэтическим даром с колыбели. Мимоходом она выбранила русских изгнанников, которые теряют время на ссоры. Эта нотация обошлась ей дорого. Теперь уже Цветаева лишилась симпатии чуть ли не последних своих соотечественников. Непонимание со стороны русских раздражало Марину. И она переключилась на французов. Написала по-французски короткое эссе о сапфической любви, письмо к амазонке. Это был ответ на книгу французской писательницы, американки по происхождению, Натали Клиффорд Барни. «Мысли амазонки» были впервые выпущены в свет в 1918 году и адресованы Реми де Гурмону, влюбленному в Натали. Книга Натали Барни была ответом на его опус 1914 года, который назывался точно так же, как Цветаевской, «Письмо к амазонке», о чем Марина Ивановна вряд ли подозревала. Примечание переводчика. С благодарностью, соокеанцы.